Глава 24. Варя. Пробежавшись глазами по всему, что меня окружает, с трудом выдыхаю и снова набираю полную грудь воздуха. Со мной больше не случалось панических атак, но необходимость контролировать дыхание еще сохраняется. Особенно, когда Лёшка всего в 2 метрах от меня, как сейчас. Он сидит на корточках около кресла в гостиной и что-то тихо спрашивает у Ромки. Тот, сунув в рот указательный пальчик, односложно отвечает. И я боюсь, что его отец не понимает ни слова, но держусь, чтобы не предложить себя в качестве переводчика. Арсений играет тут же, гоняет по змейке нанизанные на нее разноцветные фигурки. «Любишь машинки?» — доносится до меня вопрос Лёши. «Какие?» «Грузовики». «Грузовики? Экскаваторы тоже?» «Да». Глотая кислород крохотными дозами, смотрю на короткостриженный затылок, разворот широченных плеч и всем нутром чувствую исходящую от Денежка силу, харизму, которую в нем была всегда и которую я потом так долго искала в собственном муже. Он стал взрослее и серьезнее, 100 крат увереннее и жестче. Он смог избавиться от чувств ко мне, научился быть сильным и успешным, а мне только предстоит сделать это. Сердце трепетно сжимается, когда он поочередно касается волос мальчишек и поднимается на ноги. «Они разные», — говорит негромко, развернувшись. Их все путают. Оглянувшись на них, Лёшка только пожимает плечами. Станис, к слову, так и не научился различать их, говорил, что они как под копирку. А на самом деле у них и взгляды разные, и походка, и мимика. У Арсения вихор в челке, а у Ромки маленькая родинка на мочке ушка. «Потому что это не их дети», — отвечает он и, уже привычно подмигнув мальчишкам, идет в прихожую. Я следом, шагаю за ним, ловя рецепторами его запах. Он стал пользоваться парфюмом со сдержанным, чуть рисковатым запахом. Ему подходит. Влечет, но в то же время словно предупреждает. «Не подходи слишком близко. Опасно». Я записалась на прием к педиатру. «Когда?» «В среду утром». «Во сколько, Варя?» — уточняет, пихая ноги в кроссовки. «В 10», — говорю я, но тут же добавляю. «Мы поедем на такси». «Я отвезу». «Снова отпросишься с работы? Зачем?» «Пока», — игнорирует мой вопрос, ступая за порог. Негромкий хлопок двери ударяет по нервным окончаниям. Невольно вздрагиваю. Я ничего не знаю о нем, кроме того, что какое-то время он жил в Пятигорске, представлял страну на соревнованиях, а теперь работает в Федерации бокса, я понятия не имею, чем он занимается. Любые мои попытки заглянуть в замочную скважину пресекаются на корню. Глубоко вздохнув несколько раз подряд, чтобы избавиться от стягивающих грудь ремней, я возвращаюсь к детям. Выдаю им по раскраске и иду на кухню, чтобы поставить запеканку в духовку. К нам сегодня Арина должна прийти. Салат из свежих овощей, легкая нарезка и пирожные. Пока мальчишки заняты, успеваю пройти щеткой по волосам и собрать их в пучок на затылке. Затем вынимаю форму из духовки и спешу открыть дверь, когда раздается трель домофона. Арина заходит румяная и улыбающаяся, заносит с собой запах весны и прекрасного настроения. «Надеюсь, в этот раз ты не уложила их спать?» — спрашивает первым делом. «Нет», — смеюсь я, — играют в гостиной. «О, отлично! Я им подарок принесла». По моему телу проносится нервная дрожь. Я еще не знаю, какой будет реакция Арины, когда она увидит моих сыновей. Заметит сходство или нет? Понятия не имею, как отвечать на вопрос, почему мы поменяли квартиру. И почему на моем пальце больше нет обручального кольца? Я страшусь и жажду открыться ей одинаково сильно. Даже если увижу в ее глазах осуждение и презрение, теперь мне важно быть честной со всеми. Пройдя вглубь квартиры, мы обе останавливаемся на пороге комнаты, пол которой завален игрушками. Арсений, лежа на животе, увлеченно черкает фломастером в раскраске, а Ромка занимается распределением фигурок в змейке по цветам. «Привет!» — — здоровается подруга негромко. Подняв головы, мальчишки смотрят на нее с любопытством. «Это тетя Арина», — говорю я. «Просто Арина». «Привет», — отвечает Арсенька. Рома молчит. «Какие сладкие», — шепчет она, приближаясь к ним и опускаясь на корточки. «Как ты их различаешь, Варь? Они же как две капли воды». «Они разные». Она оборачивается на меня, потом снова смотрит на детей. «На тебя похоже?» Я улыбаюсь. «Нет, не на меня». «Но не на Станиса, да?» — добавляет тихо. Продолжая растягивать губы, отрицательно мотаю головой. В ее глазах мелькает недоумение, но всего лишь на секунду. Протянув руку, она касается тугих кудряшек Ромки и снова смотрит на меня. Сын не обращает внимания. Они с братом привыкли, что окружающих так и тянет прикоснуться к их волосам. «Вы поменяли квартиру?» — спрашивает Арина, когда мы заходим на кухню. «Та вроде больше была». «Зачем нам троим большая?» Двигая детские стульчики к столу, ставлю их так, чтобы они были на достаточном расстоянии. Есть у мальчишек привычка проверять тарелки друг друга. «Троим?» — уточняет она. «Почему троим, Варь?» Я достаю посуду из шкафа и бокал для нее. Затем принимаюсь кромсать запеканку в форме на порционные куски. Мы со Станисом разводимся. «Что?» После ее возгласа в кухне повисает тишина. Тяжелая и давящая, но мне, несмотря на это, становится легче. Будто даже кожа дышать стала. «Что значит разводитесь, Варя? Почему?» Наполнив тарелки с изображением мультяшных героев, я ставлю их на столики и, вскинув взгляд, смотрю в глаза Арины. «Я давно хочу развода. Я сделала ошибку, выйдя тогда за него». «Но ты же любила его». «Думала, что любила». Поправляю, мягко улыбаясь. «И дети не его, Ариш». Рухнув на стул, подруга зажимает рот ладонью и, часто моргая, пялится на меня громадными глазами. В них все ее догадки и осознания. Мое лицо ошпаривает стыдом. «Денежка», — вышептывает одними губами. «Да». Она смотрит в направлении гостиной, в которой они играют, а потом снова на меня. «Они на него похожи. Я сразу это заметила. И не только я, Варя». «Кто еще? «Дай попить, пожалуйста», — просит она. Я наливаю воды в стакан и протягиваю ей. Сделав несколько глотков, Арина вытирает губы ладонью и рассказывает. «Помнишь, когда им исполнился годик, ты прислала мне фото с дня рождения?» «Да». «Тина попросила показать, и я показала. Прости». «И что она сказала?» «Сказала, что они ей кого-то напоминают», — говорит Арина торопливо, «что точно не твоего мужа. Я тогда списала ее слова на банальную зависть. А на следующий день мне написала Аля, просила отправить ей это фото». «И ты отправила?» — восклицаю я. «Зачем, Арина?» «Нет, нет, конечно. Я ей отказала, сказав, что ты будешь против». «Конечно, я буду против. Тина, Аля и мои дети существуют в разных вселенных. Я не хочу, чтобы они даже видели их».